С самого рассвета усадьба семьи Шинзаваю подобилась растревоженному улью. Рабы и слуги готовились к путешествию на север, увязывая свои господские вещи в узлы, складывая их в коробы и корзины. Пак и Лори, все имущество которых состояло из темно-серых балахонов, полученных ими в лагере, с любопытством наблюдали за этой суетой, сидя в тени густых ветвей дерева, напоминавших иву, чьи тонкие ветви спускались почти до самой земли. Оба от души наслаждались минутами праздности, нечасто выпадавшими на их долю за время пребывания в плену. «Эти люди явно потеряли рассудок, Пак», — с улыбкой сказал Лори. «Можно подумать, что они снаряжают в дальний путь купеческий караван. Похоже, каждый из них вознамерился взять с собой все свои пожитки». «Возможно, так оно и есть», — отозвался Пак. «Меня здесь уже ничем не удивишь». Он поднялся на ноги и прислонился к стволу дерева. «Иногда поступки их противоречат всякой логике». «Вот-вот», — кивнул Лори. «Но если бы тебе довелось побывать за пределами королевства, как мне, ты давно понял бы, что, несмотря на кажущиеся различия, в чем-то главном все люди похожи друг на друга». «Что ты хочешь этим сказать?» Лори поднялся с земли, и так же, как и Пак, облокотился о толстый ствол дерева. «Сдается мне, наши господа затевают что-то важное, и нам с тобой в их планах отведена далеко не последняя роль. Нам надо держать ухо востро и постараться обратить все это себе на пользу, понимаешь? Никогда не следует забывать о том, что если человек нуждается в тебе, ты можешь рассчитывать на ответную услугу с его стороны. Надо только заставить его принять твои условия сделки, какое бы высокое положение он ни занимал». «Разумеется», — кисло отозвался Пак. «Ты выполняешь то, чего он требует, а взамен он оставляет тебя в живых. Я не раз участвовал в подобных сделках, друг Лори, и в этом для меня нет ничего нового». Он невесело усмехнулся. «Не слишком ли ты мрачно смотришь на жизнь, Пак?» Лори заговорчески подмигнул ему. «В твои-то годы! Знаешь что? Пускай подобные суждения останутся уделом умудренных жизнью скитальцев вроде меня. А ты постарайся-ка не упустить возможность, которая сама плывет тебе в руки». «Что еще за возможность?» Засопев, спросил Пак. «Похоже», — с улыбкой ответил Лори, «что та девчонка, которую ты вчера едва не сбил с ног, того и гляди надорвется, поднимая один за другим тяжелый короба». Оглянувшись, Пак увидел молоденькую прачку, которая устанавливала большой деревянный короб на одну из телег. «Сдается мне, что она с благодарностью приняла бы твою помощь. Как ты считаешь?» Пак замешкался и покраснел. «Ты полагаешь?» Лори подтолкнул его в спину. «Да иди же так не олух, ты этакий! Познакомься с ней, помоги! А после глядишь...» И он многозначительно подмигнул Пагу. «После?» — оторопело переспросил тот. «О, милосердные боги!» Смеясь, воскликнул Лори и покачал головой. «Иди же!» Веселость Трубадура была такой заразительной, что Пак, несмотря на охватившее его волнение, улыбнулся ему в ответ и смело зашагал к телеге, возле которой хлопотала девушка. Она безуспешно пыталась поставить большой деревянный короб поверх другого, уже находившегося в телеге. Пак подхватил тяжелую ношу из ее рук. «Давай-ка я помогу тебе!» Девушка отступила в сторону и неуверенно пробормотала. «Право, не знаю. Он ведь не очень тяжелый. Просто высоковат для меня». Она явно старалась не смотреть на Пага, но всур ее то и дело обращался к нему. Паг без труда подрузил ящик на телегу, хотя движение это отозвалось резкой болью в уроненной руке. «Вот и все», — произнес он сделанным спокойствием. Девушка отбросила назад прядь волос, упавшую ей на лицо. «Ты ведь тоже варвар?» — несмело спросила она. Паг нахмурился. «Вы напрасно считаете нас варварами. Уверяю тебя, что мы ни в чем не уступаем вам». Она густо покраснела и поспешно проговорила. «Я вовсе не хотела тебя обидеть, ведь суры они называют этим словом всех, кто живет в других странах». Она замялась. «И на других планетах. Они считают дикарями всех, кроме себя самих. И если верить им, то я такая же дикарка, как и ты». Пак кивнул и спросил. «Как тебя зовут?» «Кейтала. А тебя?» «Пак». Девушка улыбнулась. «Какое странное имя. Пак». Однако похоже было, что оно пришлось ей по душе. Склонив голову на бок, она снова повторила. «Пак». В эту минуту из угла дома вышел пожилой Хадонра Септием. Угрозив Пагу и Кейтале кулаком, он крикнул им. «Эй, вы двое! Нечего стоять тут сложа руки! Быстро за работу!» Кейтала взялась за очередной короб. Пак покорно склонил голову перед облаченным в желтую робу управляющим. «Как твое имя?» — резко спросил тот. «Пак, господин. Похоже, ты и твой приятель-великан остались нынче утром без всякого дела. Но я и найду для вас работу. Позови-ка его сюда». Пак вздохнул. Время досуга, которым они с Лори наслаждались с самого рассвета, истекло неожиданно быстро. Он взмахом руки подозвал к себе Менестреля. Повинуясь приказу Хадонре, друзья принялись грузить на телеге короба, корзины и узлы.